у нас прямо-таки одеревенели, и многие натерли себе мозоли. Посмеявшись над нами, мальчики принялись за дело, а мы стали сшивать нарезанные полосы и сматывать их в клубки. Мальчиков мы тоже заставили соревноваться. Урмас победил 3 раза, а Рейн 2. И каждый раз они требовали от проигравшего, чтобы тот пел. И мы пели во весь голос, даже стекла в окнах звенели. Потом, когда снова победил Урмас, а Витя проиграл, Витя сказал, что больше не знает ни одной песни. Мы спели уже все песни, какие существуют на свете, и вообще хватит. Тогда Урмас сказал: «Хорошо, если не хочешь петь, то расскажи что-нибудь, но только посмешнее». Витя опять стал отнекиваться, он, дескать, не умеет рассказывать, даже в классе не умеет, а тут изволь, рассказывай. Наконец я попросила: «Расскажи что-нибудь о себе, какой-нибудь смешной случай из своей жизни, все равно что». «Охота была на посмешище себя выставлять», — продолжал упираться Витя. «Почему же на посмешище?» — не отставала я. «Куда смешней, что ты не умеешь ничего рассказывать». «Сама рассказывай», – бросил Витя. «И расскажу. Давай, Кадри, покажи ему». «Вот я и села в калошу. Легко сказать, расскажи что-нибудь да посмешнее, а попробуй сама». Но делать было нечего. И несколько раз я открывала рот и никак не могла начать рассказ. Это было так же трудно, как окунуться в холодную воду. Случайно я взглянула на Урмаса. «Но чего же ты? Ты ведь хорошо рассказываешь», — сказал Урмас. По лицу его я догадалась, что он вспомнил о нашем разговоре в тот вечер, когда мы возвращались с береговой кручи, и я вдруг осмелела. Мне сразу вспомнилась история. Я вычитала ее недавно в одной из книг, взятых у тети Эльзы. Это сказка Андерсена «Большой Клаус и маленький Клаус». Оказалось, что ребята ее не читали, и я рассказывала им эту сказку. Она очень-очень понравилась всем. Было смешно и весело. За рассказами мы так увлеклись, что даже мальчики натерли мозоли на пальцах, а еще потрунивали над нашей нежной кожей. Чудесный был вечер, и мы разошлись в прекрасном настроении. По дороге домой Имби сказала, что хорошо бы написать об этом вечере выскорку. Мне эта идея понравилась, и я, как только пришла домой, села писать и просидела до часу ночи. Все было бы отлично, но я не успела выучить уроки по истории, и меня, конечно, вызвали на следующий день, и я получила 2. Вот ведь задача, что же мне делать, вернее, чего не делать? Неужели бросить всякие кружки, как настаивает бабушка, или... Что-то здесь неладно, и я не понимаю, что именно. Среда. Воскресной искорке напечатано мое письмо. Его, правда, кое-где изменили, чтобы стало больше похоже на настоящую статью. В школе это всем очень понравилось, и теперь многие хотят записаться в наш кружок. Не бог весть, какие из них работники, зато они мастера добывать лоскутья. С Витей, правда, случилась глупая история. В один прекрасный вечер он притащил нам большой сверток с кусками толстого зеленого трикотажа. Недолго думая, мы все это с благодарностью приняли, потому что трикотажные и вязаные тряпки нам особенно нужны. Но на следующий день Витя попросил свои лоскуты обратно. «Верните мне, это, оказывается, лыжный костюм». «Что?» – закричали девочки. «Лыжный костюм», – смущенно пробормотал Витя. Мы молча показали ему 5 аккуратных зеленых клубков. Витя почесал в затылке. «Ну и достанется мне от сестры». Выяснилось, что Витина старшая сестра решила немного переделать свой лыжный костюм и с этой целью распорола его. А Витя взял эти лоскуты и принес нам. «Что же я должен был принести, если у нас в целом доме не нашлось ни тряпочки? Была, правда, суконка для натирки полов, но за нее мне бы еще хуже досталось», – вздохнул Витя. «Не нужно было приносить эти лоскуты». «Вот и пойми, девчонок», – рассердился наконец Витя. «Сами пристают, «Давай, давай тряпки, иначе не примем в кружок, а теперь не надо было приносить. Я бы тогда так и не узнал, чем закончилась эта история с огнем и звездой». «Потеха. Дело в том, что на другой раз, после того, как я рассказала про Клаусов, все начали просить меня, чтобы я рассказала еще что-нибудь. Очень, говорят, интересно. Ну, я и рассказала. Но в конце концов, долго ли будешь пересказывать книги? К тому же мы все читаем одно и то же. Вот я и выдумала сама историю об огне и звезде. Начала, а чем кончится, и сама не знаю. Но пока я рассказывала, мне сами собой приходили на ум разные приключения. А когда вышла заминка, я схитрила, сказала, что продолжение будет в следующий раз. Таким образом, у меня осталось время на новые выдумки. Говорят, интересная получилась история. А мне самой еще интереснее, ведь все в этой истории происходит, как я захочу. А происходит в этой истории такое. Огонь всем героям герой. Иногда я слишком увлекаюсь его геройством, и тогда кто-нибудь выражает сомнение, правду ли он один смог победить целую орду врагов. Беда в том, что я точно не знаю, сколько в одной орде может быть этих татар или мавров или морских разбойников. Но все-таки я не сдаюсь. И разве можно сдаваться с таким богатырем, как мой огонь? Кто уступит против него? Он храбрый и сильный, как лев, и никто на свете не умеет лучше него владеть мечом и копьем. Из ружья он тоже стрелял бы лучше всех, если бы в то время уже были ружья. И он такой лихой наездник, что за ним не угнаться ни одному циркачу. А звездочка... Такая красивая девушка, такая добрая и милая, что другой такой никогда еще не было и не будет. Я сама увлечена приключениями своих героев, хотя они иногда и похожи на героев из разных книг. Все ребята тоже увлечены. Жертвой этого увлечения и стал лыжный костюм Витиной сестры. Виноваты, конечно, и мы с Имби. Мы принимали эти лоскуты и должны были заметить, что трикотажные куски, которые нам принес Витя, совсем еще новые. В общем, все как-то обошлось. Говорят, что Витина сестра была даже рада, что так легко избавилась от старого костюма и может теперь купить себе новый. Как видно, в их семье дети получают все, что им захочется. Оттого-то Витя такой избалованный. Жизнь все же очень сложная и странная. Об этом хорошо бы подумать, если бы нашлось время. Но надо приниматься за уроки. Теперь мне иногда не хватает времени. Воскресенье. Дни проносятся быстро, как на карусели. Жизнь так интересна, дел так много, а время просто мчится. Первое полугодие кончилось, и завтра начинается новое. В этом году у меня были такие веселые каникулы, как никогда. Во-первых, мы всем классом сходили в театр на Лебединое озеро. Бывает же на свете такое. А я частенько проходила мимо этого здания, даже не глядела на него и не знала, что это настоящий дворец чудес. Да и как не верить в чудесное после того, как увидишь и услышишь такое? Я уже не один вечер просидела над листом бумаги, на котором было написано пока только заглавие «Лебеди мечты». И не знала, про что же должно быть написано в этом стихотворении. А теперь я увидела девушку, которая, танцуя под дивную, прекрасную музыку, рассказала мне обо всем. Я уверена, что будь я даже больна тяжело-тяжело, все равно я мигом выздоровела бы, как только услышала бы то место, где на сцене появляются заколдованные лебеди и где музыка похожа на звон падающих капель. И если бы я не была такой неуклюжей, непременно стала бы учиться балету. Нужно посоветовать Ане заняться танцами. Вот хорошая мысль. У Ани это, наверное, получится. И к тому же она такая красивая. Да и родители ее вряд ли станут возражать. Но пока я собираюсь поговорить с Аней, произошло много разных событий. Тетя Эльза подарила мне к Новому году коньки. Сказать по правде, я не очень обрадовалась, когда получила эти коньки и мысленно побронила себя за то, что однажды рассказала тете Эльзе о том, как хорошо катается Аня и как она уговаривает меня ходить на каток. Я, правда, тут же добавила, что из меня, конечно, никогда не выйдет конькобежца. Но тетя Эльза все же подарила мне коньки. Никогда бы не поверила, что это так трудно устоять на этих острых, как ножи, штуках, и при этом надо еще передвигаться, вернее, скользить, красиво скользить. Нет, благодарю покорно. Как только Аня перестала меня поддерживать, я сразу потеряла устойчивость и начала отвешивать церемонные поклоны. С испугу я окончательно потеряла равновесие и растянулась на льду. И подумала, что если кто и получает удовольствие от моего катания, так это не я, а те, кто наблюдают это зрелище. Я с большим трудом поднялась, но труд этот оказался совершенно напрасным, потому что, не успев еще хорошенько выпрямилась, я уже снова распласталась на льду. Кто-то насмешливо спросил, уж не вообразила ли я, что тут бассейн для плавания. Сердито засопев, я принялась стаскивать с себя ботинки, чтобы избавиться от насмешек. Бежать отсюда, бежать, хоть босиком. Аня стала меня стыдить. Она убеждала, что на катке никто еще не расшибался насмерть, что и сама она вначале без конца падала, а другие смеялись над ней. И, оттащив меня в сторонку, туда, где было безлюднее, принялась учить, как сохранять равновесие. Учить-то легко, я и сама, наверное, сумела бы, но слова не помогают удержаться на ногах. Когда, несмотря на поддержку Ани, я снова плюхнулась на лед, настроение у меня окончательно испортилось. Я сказала Ане: «Может быть, я не способная, я ведь и петь не умею». Но Имби, подкатившая в этот момент, крикнула: «Не выдумывай, пожалуйста, ты еще и не пробовала как следует». При этих словах она так легко умчалась, что и мне захотелось помчаться следом за ней. Я и помчалась, если бы тут же не шлепнулась. Тогда я сказала, что ушибла ногу, немножко я ее действительно ушибла, что на этот раз хватит, и пошла домой. Как только я вечером в постели закрыла глаза, я мысленно тотчас же принялась ковылять по льду. Но чем глубже я погружалась в сон, тем свободнее начинала скользить, да и вокруг меня все заскользило, пока я, наконец, не поднялась на воздух. Это было так приятно, что утром, проснувшись, я решила: будь что будет, я непременно научусь кататься. Хотя бы для того, чтобы не обидеть тетю Эльзу, которая сделала мне такой подарок. И в конце концов, если другие могут, то почему я не могу? На следующий день я зашла к Хелли, которая тоже получила к Новому году коньки, и уговорила ее помочь мне устроить за домом на канавке наш собственный маленький каток. Тяжело нам было таскать воду, Хелли скоро заныла. «Лучше пойти на большой каток, и чего тебе вздумалось кататься в канаве?» Но когда на другое утро каток был готов, и не такой уж крохотный, Хелли была рада. У нее дело сразу пошло лучше, чем у меня. Отчего это? Ведь Хелли гораздо меньше меня. Но я не бросала своих попыток, каждый день мы тренировались до самой темноты. И когда в последний день каникул отправились на большой каток, Аня чуть не села на лед от удивления. Так хорошо я уже умела кататься. И мне стало очень весело. Но я еще не написала о самом приятном. Мои отметки за вторую четверть оказались ничуть не хуже, чем за первую. И увидев мой дневник, бабушка сказала: «Из тебя еще может выйти толк». Воскресенье. Такой субботы, как вчера, в нашем доме еще не было. Во-первых, нам пришло целых два письма. Одно – Кадри Юхансон, бабушке, а другое – Кадри Яласкас, мне. Мне письмо, и еще какое! Мне пишет редакция «Искорки», благодарит за интересную заметку и спрашивает, не напишу ли я еще. Ура! Конечно, я вовсе не считаю, что уже стала или стану потом журналистом или писателем. Сколько еще премудрости всякой надо одолеть? Разве я смогу? Но все-таки первая попытка удалась, а то бы мне не прислали письма из редакции, и кто знает. Я была в таком восторге от этого письма, что совсем забыла о другом письме на имя бабушки. Но после я вспомнила о нем, и меня разобрало любопытство. Бабушка еще не вернулась с работы, и я сама принялась исследовать это письмо. Мне вспомнилось то, другое, сожженное письмо, и почему-то показалось, что между этими письмами есть что-то общее. Вдруг взгляд мой задержался на обратном адресе. Я вздрогнула. Там было написано «Юло Яласкас». Но ведь и моя фамилия Яласкас, и мое отчество Юловна. Что же это значит? До сих пор не раскаиваюсь в том, что я сделала, хотя и знаю, что это было некрасиво, даже низко. Но кто в целом свете поступил бы на моем месте иначе? Каково это знать всю жизнь, что твой отец пропал в конце войны без вести, а это все равно, что умер, а потом увидеть письмо от него, держать его в руках? Но кто на моем месте сумел бы терпеливо дожидаться прихода бабушки? Боюсь, что даже тетя Эльза не смогла бы удержаться от искушения. Впрочем, может, она сумела бы устоять, может, и Анни Пуст сумела бы, но я не смогла. Я совершила этот непозволительный поступок, вскрыла чужое письмо и с бьющимся сердцем прочитала. К сожалению, я до сих пор не получил от вас никакого ответа. Я понимаю, что вам трудно встретиться со мной и считаюсь с этим, но вы, как видно, не думаете считаться со мной. Поскольку от этого больше всех страдает моя дочь, которая ни в чем не виновата, то скажу вам прямо, если вы в ближайшее время ни на что не решитесь, то я сам решусь и поговорю со своей дочерью. С уважением, ваш Юло Яласкас. Я снова и снова перечитала эти строки и совершенно забыла о своем обещании не портить слезами свои новые глаза. Я плакала и читала, снова читала и снова плакала, обливала письмо слезами и целовала его, и сама не знала, что со мной делается. Я испытывала ужасное волнение и все сильнее сердилась на бабушку. Отец, родной отец, разыскивает меня, а бабушка все скрывает. Зачем, по какому праву? Я глядела нашу жалкую комнату, бабушка запрятала меня сюда, в подвал, из окна которого видишь только ноги прохожих и никогда не видишь неба. А ведь у меня есть отец. Я всегда мечтала о нем тайком, он живет где-то в большом мире, и у него, наверное, интересная жизнь. Наверное, он тоскует по мне, разве иначе он написал бы, как жестоко это со стороны бабушки». Больше и видеть ее не хочу. Убегу от нее сейчас же. Но куда? К отцу, конечно. Но где он, мой отец? Я снова взяла со стола письмо. Ведь на конверте был обратный адрес. Я прочла его и запомнила. А конверт зачем-то снова заклеила, как сумела. Потом я оделась и пошла искать улицу Кассе. Погода тем временем испортилась, с неба падали крупные мокрые хлопья снега, под ногами хлюпала слякоть, было сыро и холодно, а еще недавно был дивный легкий морозец. Сердце у меня заныло, правильно ли я поступаю? Горячка прошла, и шаги мои замедлились. Дорога оказалась долгой, и ноги у меня быстро промокли. Понемногу меня все больше охватывал какой-то неопределенный страх. Но остановиться я уже не могла. Тоска гнала меня вперед, к дому, где жил мой отец. Дом оказался красивым, нарядным зданием в 3 этажа. Несмотря на снег и слякоть, я некоторое время постояла перед ним, мечтая, что вот-вот откроется дверь, ко мне выйдет мой отец с протянутыми руками и уведет к себе. Я стояла, стояла, и сердце у меня колотилось все сильнее. Тогда я позвонила в дверь квартиры номер 3, и тут поняла, что означает выражение, вычитанное мною в книжке. Сердце вырывается из груди. Я подождала. Никто не вышел. На всякий случай я позвонила еще и еще раз. Было тихо по-прежнему. Значит, никого нет? Понятно, всякий человек может уйти из дому, даже отец, притом отец 14-летней девочки, которая впервые пришла отыскивать его. Это вполне может случиться, особенно если отец совсем не ждет прихода дочери. Но, несмотря на это, я чувствовала, как возбуждение уступает место разочарованию. Я готова была усесться тут же на ступеньках и ждать. Я ведь ждала его несколько лет. Только теперь я почувствовала и ясно поняла, что, несмотря на полную неизвестность, я всегда ждала его. Разве я не могу подождать еще несколько часов, а может и всего несколько минут? Но все-таки я не дождалась. Тяжело было возвращаться домой, тяжелее, чем уходить из него. Снег прекратился, было уже темно, в лицо дул ветер, и тысячи мыслей проносились в голове, но ни в одной из них не было ничего хорошего, ничего определенного. Как мне быть с бабушкой? Это была моя главная мысль. До чего все это трудно и сложно? Лучше бы письмо вообще не приходило. А раз уж оно пришло, лучше бы мне не распечатывать конверта. Может быть, бабушка сама все уладила бы. Мне вспомнилось полученное в тот же день другое письмо, которое принесло мне столько радости и внушило такую гордость. Впрочем, теперь оно показалось мне вполне будничным. Но это письмо, письмо отца, внесло в мою жизнь непривычную сложность. Бабушка была уже дома. Уронив руки на колени, она сидела перед топящейся печкой. Она не ответила на мое приветствие, и ее лицо, на котором плясали блики огня, казалось вырубленным из какого-то красноватого камня. Было в этом лице что-то такое, что я не посмела тревожить бабушку. Досада моя прошла, я чувствовала себя глупой, маленькой и беспомощной. Я поняла, что ничего не знаю, хотя и думала, что из отцовского письма я узнала все. Нет, я знаю так мало, да и этой малости не могу понять. Я не посмела зажечь свет. Я просто стояла в темной комнате и глядела на бабушку. Меня тревожило ее лицо, такое знакомое и привычное, но сейчас такое чужое и далекое. Я вздрогнула, услышав ее голос, шедший словно бы издалека, потому что сама она оставалась неподвижной. «Откуда ты?» Я не смогла ответить. Хотела, но не смогла. Снова стало тихо, лишь сверху доносился топот детских ножек и слабое погромыхивание игрушечной тележки. «Там жизнь идет своим чередом, а у нас она так ужасно запуталась». Молчание показалось мне бесконечным и мучительным. Я чувствовала, что бабушка знает, откуда я пришла. И она действительно знала, потому что спросила. «Что ты решила?» Бабушка все еще не оборачивалась ко мне, а продолжала неподвижно глядеть на огонь. Машинально она потянулась за кочергой и принялась мешать в печке. И я увидела, что эти старые жилистые руки дрожат. Удивительно, она задала вопрос. Будто мы молча уже переговорили обо всем. Не знаю почему, но в этот момент я почувствовала себя совсем взрослой и ответила. Его не было дома. И тут же спросила. «Скажи мне только, зачем ты все от меня скрывала?» Тут случилось нечто такое неожиданное, что мне стало страшно. Из бабушкиных глаз полились слезы. Мне еще не приходилось видеть, чтобы она по-настоящему плакала. Да я никогда в жизни и не видела таких слез. Лицо бабушки по-прежнему оставалось неподвижным, лишь по щекам текли слезы, крупные, тяжелые слезы. Я подбежала к бабушке, опустилась на пол, положила голову к ней на колени и вскрикнула. «Бабушка, дорогая, прости меня. Я ничего не хочу знать. Не говори ничего, если не хочешь. Только прости, я больше никогда не пойду туда. Не будем об этом говорить. Только скажи мне одно, милая, добрая бабушка, скажи мне только...» Я почувствовала, как сердце мое вдруг дрогнуло от волнения. Мой отец был плохим, он вел себя подло. И я так отчаянно зарыдала, что даже не слышала, ответила ли мне бабушка что-нибудь или нет. Я только почувствовала, как руки ее, успокаивая, начали гладить меня, как бабушка обняла меня и посадила к себе на колени. Я уже большая, не меньше самой бабушки, но я хорошенько поджала ноги и прижалась головой к ее костлявому плечу. Я прислушивалась к ее тяжелому дыханию и к взволнованному стуку собственного сердца. Все еще задумчиво глядя в огонь, бабушка медленно заговорила. «Как тебе сказать? Он не жулик и не вор, нет. Подлец? Нет. Этого тоже не скажешь», — повторила она, как бы убеждая себя самое. «Может, я из-за своей обиды была несправедлива к нему, но ведь и меня жизнь не баловала». И бабушка рассказала отрывочно, так будто не то забыла многое, не то ей было слишком тяжело говорить о своей дочери, моей матери, и о том, как они поженились с отцом. Отец был моряком, и водоворот войны занес его вместе с пароходом на далекую чужбину. Потом война кончилась, и многие вернулись домой. Мать ждала отца, но отец не возвращался и не возвращался, а мать ждала и ждала, а я была еще крошечной и ничего не знала о тревогах матери. Жизнь тогда была тяжелой, еды мало, горя много. К тому же дом, где мы жили, был разбомблен, и мы очутились в нашей подвальной комнате. Но потом случилось самое плохое. Мать захворала, и хотя это была всего лишь ангина, а мама была еще молодая, она больше не поднялась, потому что сердце у нее сдало. «Это было самое тяжелое время в моей жизни», – вздохнула бабушка. «Приходилось ухаживать за больной, нянчить тебя и вдобавок еще ходить на работу. Кто-то должен был зарабатывать на хлеб, а хлеба в это время давали немного. Откуда мне было ждать помощи? Случайно я узнала, что твой отец находится в Швеции. Он не возвращался и даже не потрудился прислать весточку. Я видела, как твоя мать страдает от этого. Я старалась ее утешить. Говорила, что, может, они там за границей написать нам не могут. Да и неизвестно, где он вообще. Прошло некоторое время, и вот оттуда приехал один знакомый отца, и от него мы услышали, что отец жив и здоров. Этот день я помню как сейчас. Когда этот человек ушел, я не посмела взглянуть в глаза твоей матери. Сердце сжималось. Она подозвала меня к своей постели. Я взяла тебя на руки и присела на кровать. И она прошептала мне, громко она уже не могла говорить. «Мама, я больше не хочу, чтобы Юла вернулся. Не нужно, понимаешь? Не нужно. Мама, я больше не хочу, чтобы Юла вернулся. Не нужно. Понимаешь, не нужно. Мама, когда меня больше не станет...» При этих словах мне словно сердце пронзили. Это она в первый раз о смерти заговорила. «Обещай мне, что ты никому не отдашь Кадри. У тебя она вырастет таким же хорошим человеком, как ты сама». Мне только и оставалось, что успокоить ее да обещать все, хотя душа горела от боли. Но плакать я не плакала, сдержалась, чтобы не расстравлять ее. Бывают люди, у которых глаза всегда на мокром месте. Я им завидовала. Мне жизнь не позволяла плакать. Времени не было. Свое единственное дитя я похоронила, не уронив ни слезинки. Да того ли мне было? Дни и ночи приходилось о тебе заботиться. Я старалась делать все, что было в моих силах. Росла ты болезненной, слабой. Я всегда боялась, что тебя затолкает, затопчет жизнь. Порой из-за этого страха тебе доставался лишний шлепок. Но ведь это не со зла. Я сдержала слово, данное дочери. Хорошо ли, плохо я тебя вырастила, не мне судить. А теперь, когда самое тяжелое позади, вдруг является твой отец. и чего-то требует. Но ведь на душе у меня накопилось столько горечи. К тому же, откуда мне знать, что за человек он теперь? Когда мы тут переживали тяжелые дни и сами не знали, что с нами будет завтра, тогда его здесь не было. Помнил ведь, что у него семья на родине. Насколько мне известно, никаких таких грехов у него не было, нечего ему было опасаться. Но вскоре после войны еще бы ладно, но ведь уже давно все наладилось. Так почему же он не мог наладить свою жизнь? Не понимаю. Коли ты честный человек, так должен был сразу же вернуться на родину. Конечно, голодно мы тогда жили, бедно. Всюду развалины, всего не хватает. Тогда, видите ли, нашему сударю еще не хотелось возвращаться. Не знаю, как он там жил, в достатке или в нужде. Вряд ли ему так уж хорошо жилось, иначе не вернулся бы. А теперь, когда дела у нас пошли на поправку... Вот и скажи, внученька, ведь ты и сама уже кое-что понимаешь. Как я могу доверять такому человеку? Помощь свою предлагает. Какую помощь? Примешь помощь, а он уже хозяином себя почувствует и все права получит. Никогда слов твоей матери не забуду. Принять помощь можно только от человека, который по-настоящему любит нас, заботится о нас. Разве мы нищие? Ожесточилась моя душа. Только твоя мать могла бы рассудить это дело, но она уже давно покоится в земле. И я подумала... Раз уж я сумела тебя вырастить и обойтись одна, обойдемся и дальше. Помолчав, бабушка опять заговорила. Голос ее изменился. Но сегодня, когда я сидела здесь и ждала тебя, я взглянула на это дело иначе. Все же он твой отец. С ним тебе, наверное, будет легче и лучше. Скоро ты станешь уже взрослым, разумным человеком, и тебя никто не сможет обидеть. Вот и решай сама. Завтра я пойду вместе с тобой и погляжу, как он живет. Может, Бог даст, и ты поживешь в достатке. Ведь не зря он тебя зовет. Видно, сердце заговорило. Одного прошу, и ради твоей покойной матери ты мне это пообещаешь. Если тебе будет плохо... Если что-нибудь будет не так, возвращайся. Я всегда буду ждать тебя, пока жива. Ох, бабушка, бабусенька, когда я, наконец, поумнею настолько, чтобы понять тебя по-настоящему? Какая ты добрая и великодушная! Так ты со мной никогда раньше не говорила. И я снова поняла и пережила все это по-взрослому, хотя и сидела, как маленькая, на коленях у бабушки. Я крепко-крепко обняла ее и прошептала ей на ухо. «Я никогда тебя не брошу. Никуда. Даже в царский дворец. Я не уйду от тебя». И мы обе замолчали, я и она, две кадри. Это было хорошее молчание, полное нежности, а в печке дотлевали последние угольки. Понедельник. Когда впервые встречаешь своего отца в 14 лет, не приходится удивляться, что невольно обращаешься к нему на «вы» и не знаешь, как с ним говорить. На этот раз он был дома. Теперь я чувствовала себя возле той же самой двери намного увереннее, чем в первый раз, когда отца не оказалось дома и когда я о нем ничего еще не знала. И все же, едва я услышала за дверью приближающиеся шаги, как мне захотелось убежать. Но дверь уже открылась, и я очутилась лицом к лицу со своим отцом. Я сразу догадалась, что это он. Мне не приходилось видеть ни одной его фотографии, но лицо его с первого же взгляда показалось мне знакомым. Я не знала, где я видела это лицо, но я видела его не раз. Он тоже узнал меня, как только открыл дверь, и радостно закричал: «Кадри, ты все-таки пришла!» И, взяв меня за руки, повел в комнату. Удивительное у меня было чувство, словно все это я вижу в кино, ведь мы с ним были самыми близкими людьми и, тем не менее, познакомились впервые в жизни. Он помог мне снять пальто и усадил на диван. Мы разглядывали друг друга. Он высокого роста и очень худой. Может, он болен, потому что глаза у него усталые и грустные, даже когда он смеется. Из-за этих грустных глаз он мне и понравился сразу. То есть он, конечно, понравился бы мне и веселый, ведь он мой отец, но так он почему-то нравился мне больше. Потом он начал меня расспрашивать. Прежде всего, он, конечно, спросил, каким чудом мне удалось получить у бабушки разрешение и прийти к нему. Я рассказала ему о бабушке и о нашей жизни, рассказала и об обещании, которое бабушка дала матери, и обо всем, что вспомнила. Отец слушал и беспрерывно курил. Он курил так много, что вскоре мы оба были окутаны облаком синего дыма. В конце концов, я так раскашлялась, что не могла продолжать рассказывать. Отец понял и извинился, он не догадался, что я не привыкла к дыму. Он встал, открыл окно и обещал не курить больше в этот вечер. Я сказала: «Пусть курит, это ничего, я скоро привыкну, и мне даже нравится дым». Хороши мы были оба, нашли о чем говорить, о дыме. И говорили так, будто это что-то очень важное. Потом он спросил: «Может быть, ты и ко мне сумеешь привыкнуть? Не согласилась бы ты жить у меня?» Он стоял у окна, заложив руки за спину, и пристально смотрел на меня. Я снова обратила внимание на усталое выражение его лица и опустила глаза. «Я не смогу оставить бабушку», — сказала я виновата. «Я всегда буду жить с ней». Я не подняла глаз, а отец не промолвил ни слова. Потом я сказала тихо: «Но вместе с бабушкой я бы осталась у тебя». В ответ на это он пожал плечами, снова сел рядом со мной на диване и сказал: «Видишь ли, Кадри, тебе бабушка родной человек, а мне совершенно чужой. Когда вырастешь, сама поймешь, что это значит. Нет, детка, выкинь из головы эту мысль». Легко сказать «выкинь из головы», как будто мысль – это какая-то вещь. А я по дороге сюда только и мечтала об этом, и поэтому очень расстроилась. Но виду подавать не хотела и сказала как можно веселее: «Ну, так не будем жить вместе, не беда. Я часто буду приходить к тебе, хоть каждый день». «Спасибо и на этом», — улыбнулся отец. Он погладил меня по голове и сказал, что я очень похожа на мать. Я притихла, и мне захотелось плакать. Я попросила его рассказать что-нибудь о матери. Отец поднялся, закрыл окно и заходил по комнате, словно забыв и о моем вопросе, и обо мне самой. Плечи у него дрогнули. Не то потому, что в комнате стало прохладно, не то потому, что я заговорила о матери. Отец остановился передо мной и заговорил. Голос у него изменился, зазвучал низко и глухо. «Мать твоя тоже была красивая». Это не было для меня новостью, хотя никто не говорил мне этого. Я всегда знала, что моя мама была красивая, ведь все мамы самые красивые и лучшие на свете. Все же я была рада, очень рада, что отец это подтвердил, и я с нетерпением ждала, что он скажет еще. Но он глядел мимо меня куда-то вдаль и, как видно, больше ничего не собирался говорить. Наконец я спросила: «Но она была и добрая, правда?» «Да, добрая», — кивнул отец. «Может быть, по рассказам бабушки у тебя создалось впечатление, будто я мало любил твою мать. Но в этом твоя бабушка ошибается, как, возможно, ошибалась и твоя несчастная мать. Я тоже немало ошибался в жизни». «Ошибался». Разве это только ошибка, если человек в трудное время бросает свою родину? Разве взрослым людям можно ошибаться в таких вещах? Впрочем, я не должна забывать, что он в сущности не бежал с родины, как некоторые другие, а очутился вдали от нее из-за своей службы на корабле, плававшем в чужих водах. Но все же ему надо было вернуться раньше, гораздо раньше». Но тут я вспомнила, что не должна быть несправедливой. Ведь отец в то время ничего не знал о болезни матери, даже о ее смерти он узнал только здесь, на родине. И я сообразила, что не все еще могу понять в этой истории, и поэтому мне лучше помолчать. Отец перевел разговор на другое, спросил меня, как я учусь и совсем ли поправилась моя нога. «Да, это именно он поздоровался тогда с бабушкой в лавке, именно от него мы пустились на утек. В ту пору он только что вернулся из-за границы и сразу же принялся разыскивать меня. А в тот день, когда я попала под машину, он ходил в школу узнавать обо мне. В тот самый день, когда я так тосковала по нем, мечтала о том, чтобы он меня защитил. Это он прислал передачу в больницу. Он еще несколько раз пытался связаться со мной, чему противилась бабушка. Сколько недоразумений! Хорошо, если бы все они разъяснились». Я с радостью рассказала о своих школьных делах, ведь я теперь хорошо училась по всем предметам, кроме этой проклятой алгебры. «Неужели моя дочь не может одолеть алгебру?» – спросил отец, удивленно подняв брови. «Это не годится. Будем теперь заниматься с тобой и вместе одолеем эту премудрость». Я с восхищением взглянула на отца. «Разве вы, то есть ты знаешь алгебру?» Отец усмехнулся. «Знаю, не беспокойся, сумею помочь и тебе». Я поняла, что наступил подходящий момент узнать что-нибудь и о самом отце, и принялась его расспрашивать. Но он отвечал так скупо, что я узнала куда меньше, чем хотела. Все же я выпытала у отца, что капитаном он не был, но зато был радистом, а должность радиста такая же важная, как должность капитана, может и поважнее, и потруднее. А теперь отец работает на одном большом заводе механиком и доволен своей работой. Он сказал, что будет помогать нам каждый месяц. Мне вспомнились слова моей матери, услышанные от бабушки. «Принимать помощь можно только от любящего человека». Я сказала их отцу. Он ответил. «Странные вы существа. Вам приходится силой навязывать деньги». Там, где я бывал, от человека больше ничего и не требуют, как только денег, денег и денег. Кого же мне любить, как не тебя? Пойми, у меня в жизни почти ничего не осталось. Ты для меня теперь все. О ком же мне теперь еще заботиться, как не о своей единственной дочери? Сама подумай. Все у нас должно быть общее, и мы ведь поладим, да? Я с восторгом кивнула и в эту минуту почувствовала, как передо мной распахиваются ворота в страну счастливых. У меня есть отец. Он, конечно, много наделал ошибок, но ведь ошибаются не только дети. Отец пошел провожать меня домой. Был морозный вечер, снова вернулась зима, и всюду лежал чистый, свежевыпавший снежок. На каждой тумбе, на каждой ветке красовались снежные шапочки. Но небо было ясное, и в вышине сияли бесчисленные звезды. Мне очень захотелось, чтобы эти звезды словно прожектора осветили нас, чтобы все прохожие могли видеть, как я шагаю рядом со своим отцом. Я старалась идти в ногу с ним. Отец заметил это и сократил свой шаг. Нам было так хорошо и весело, что дорога показалась слишком короткой. Суббота. Как замечательно иметь отца. Мой отец. Каждый раз, когда я произношу эти два слова, а я всегда стараюсь ставить их в разговор, душу мою наполняет гордость и счастье. Только иногда мне кажется, что счастье никогда не приходит без того, чтобы не привести с собой хотя бы легкую тень горя. И права тетя Эльза, которая как-то писала мне в письме об одном человеке, который нашел 10 рублей, но горевал, что не нашел 20. Я и сама понимаю, что такой человек смешон, но все же не перестаю ломать голову. Почему мы не можем жить все вместе? Бабушка, отец и я. Ведь они оба мне родные. Почему же мое счастье не может быть полным? Я ходила к отцу часто, как могла. Несколько раз я его не заставала дома, или он куда-то спешил. Мне становилось грустно. Начинало казаться, что я для отца далеко не самое главное на свете. Бабушка тоже вела себя странно. Она никогда не запрещала мне ходить к отцу, но в те вечера, когда я возвращалась от него, она бывала какой-то молчаливой, и мне каждый раз приходилось массировать ей спину и поясницу, чтобы задобрить ее. Мало того, что к собственному отцу приходится только в гости ходить, так еще выходит, будто я этим обижаю бабушку. Странное дело. Мне очень хотелось, чтобы они встретились. Я надеялась, что они помирятся друг с другом, поладят, и кто знает, как все это обернется. Ведь бабушка уже давно обещала пойти со мной к отцу, но когда мы как-то уже совсем было собрались, у нее вдруг сильно заболела спина, и мне пришлось пойти одной. А больше у нас об этом разговора не было. Отца я не раз звала к нам. Он обычно провожал меня, но, дойдя до нашего дома, говорил, что уже поздно или еще что-нибудь. Так и он все откладывал свое посещение. Я догадывалась, что он делает это нарочно, просто не хочет приходить к нам, не хочет встречаться с бабушкой. Я считала, что дальше так продолжаться не может, и решила, будь что будет, но я не пойду к отцу. Во всяком случае, не пойду раньше, чем он хотя бы разок не побывает у нас. Пусть тогда бабушка говорит что угодно, но они хотя бы встретятся и станет ясно, как быть дальше. Мы с отцом условились заниматься алгеброй по средам и пятницам. Я всегда приходила к нему вечером, и отец ждал меня. В эту пятницу я осталась дома. Я рассуждала так. Отец увидит, что я не явилась, и сам зайдет к нам в субботу узнать, что со мной. Я была в этом уверена и постаралась как можно лучше прибрать нашу комнату. Подвязала себе волосы, как подвязывает их Аня, когда бывает дома. Получилось, правда, не так красиво, волосы у меня слишком длинные и густые. Увидев мою прическу, бабушка принялась стыдить меня, говоря, что я стала похожа на юродивую из ее родной деревни. Эта юродивая выходила на берег моря и дожидалась там пророка, который будто бы должен приплыть на белом корабле. Я дожидалась не пророка на белом корабле, а всего-навсего родного отца. Но и мое ожидание оказалось таким же бесплодным и печальным. Не оправдала надежд и воскресенье. Аня почти насильно увела меня на каток. Погода в этот день была неважная, и я скоро вернулась домой. Но дома никто меня не ждал. Отец не пришел ни в понедельник, ни во вторник. В среду вечером я была словно в горячке. Когда стрелки часов дошли до половины седьмого, в это время я обычно отправлялась на урок, мне хотелось зубами вцепиться в косяк двери, чтобы не побежать к отцу. Хотя я страшно боялась потерять то, что так недавно обрела, но прежде всего нужна была ясность. Я отчаянно надеялась, что в этот вечер отец, видя, что я уже во второй раз не являюсь, придет сам. Бабушка, та непременно пришла бы, но отец не пришел. Я ждала его до 12 ночи, прислушиваясь в тишине каждому шороху. Я вздрагивала при каждом приглушенном стуке наружной двери. Но постепенно все звуки умолкли, лишь беспокойно стучало мое сердце. Бабушка заставила меня улечься в постель. Я взяла портрет матери и стала глядеть на него, чтобы не чувствовать себя такой одинокой. Бедная, бедная мама! Как беззаботно и радостно смеялась она на портрете. У меня было такое чувство, будто мы с матерью снова потеряли отца. Я знаю, капризничать не годится, и в будущем я еще раз не пойду к отцу, но все это не то. Только теперь я поняла, почему моя мама попросила бабушку дать то обещание. Да, любовь – это не такое дело, где достаточно одних слов и тем более денег. Почему отец в наше первое свидание наговорил мне столько хороших слов? Зачем? А теперь, когда единственная дочь не была у него уже целую неделю, ему и горя мало, он и не думает проведать ее. К чему мне его деньги? Мы и без них обходились. Мне вовсе не нужно новое зимнее пальто. Я готова всю зиму проходить хоть в плаще, лишь бы знать, что я дорога своему отцу, что он беспокоится обо мне. Мама, дорогая мама, как ты была права, когда взяла с бабушки то обещание. Даже во сне я не переставала чувствовать себя несчастной. Утром у меня болела голова, в горле все пересохло. Мне было жарко. Бабушка бранилась. «Вот возьму и брошу в печку твои коньки. Носишься, как угорелая, пока не вспотеешь. Продует немножко. И готово. Простудилась. А теперь еще новую моду завела – выбегать к воротам. Уж не знаю, какого ты там счастья дожидаешься. Одевалась бы хоть как полагается». Голос бабушки доносился до меня словно издали. Я ей не возразила ни словечком. К чему? Не стоит обращать внимание на бабушкино ворчание. Я ведь знаю, что она не со зла, а только потому, что у нее тоже сердце болит. Я бы сейчас и сама не прочь выместить на ком-нибудь досаду. Но на ком? Бабушка пододвинула к постели стул, поставила на него еду и отправилась на работу. Мне не хотелось есть, и даже лень было запереть дверь. Все было так безразлично. За окном мела вьюга, в комнате было почти темно. Я лежала в полусне, потом заснула. Не знаю, долго ли я спала, но вдруг почувствовала сквозь сон, что мне лучше. Лоб перестал гореть, и дышать стало легче. Я открыла глаза. Отец сидел на краю постели, положив прохладную руку мне на лоб. Сначала мне показалось, будто это сон, но тут я услышала, как отец сказал. «Я несколько раз справлялся о тебе в школе. Сегодня мне сказали, что тебя нет. Тебе плохо? Не хочешь ли чего-нибудь?» «Чего мне еще хотеть?» Я схватила его за руку, прижалась к ней щекой и погладила ее. А он снова все повторял. «Дочка, доченька». Глаза его при этом так странно заблестели, будто в них что-то попало или будто... Впрочем, мужчины, тем более отцы, не плачут, им и сдерживаться не приходится. Было хорошо. Хорошо. Я вынула из-под подушки мамину фотографию, показала ее отцу и чистосердечно рассказала о том, что я передумала за эти дни. Карточка пострадала от ночевки под подушкой. Отец взял ее и подошел с ней к окну. Потом вернул мне и сказал хрипловатым голосом. «Я принесу тебе завтра новую. Надеюсь, она тебе понравится. А то, что ты мне сейчас рассказывала, это глупости. Ты об этом не думай. Мы ведь переговорили уже обо всем в нашу первую встречу. Я думал, ты умнее, и мне не придется повторять то, что я сказал». Такую вещь отец мог бы повторять мне по несколько раз в день. Никогда не надоело бы слушать, ведь я целых 14 лет мечтала об этом. Конечно, я выздоровела в тот же день, хотя вызванный отцом врач сказал, что у меня ангина, после смерти матери у нас больше всего боялись этой болезни, и мне только через неделю разрешили пойти в школу. Но даже врачи разбираются не во всех болезнях, в этом я теперь совершенно уверена. Но и дома было неплохо. О нет, на этот раз нет. На следующий день снова пришел отец. Пришел уже вечером, когда бабушка была дома. Я сразу узнала его шаги. И мне было ужасно интересно, что скажет бабушка. Бабушка только и сказала. «Ну, в конце концов, отыскал все-таки нашу дверь». Она придвинула отцу стул и сама принялась хлопотать возле плиты. Отец не забыл своего обещания. Он принес большой портрет матери в серебряной раме. «У меня такого нет. На этом портрете мамины волосы пронизаны солнцем и словно бы светятся. Она не смеется здесь, как на моей карточке, а только улыбается, мягко и нежно». «Никто на свете не улыбается так чудесно. Я знаю, я не удержалась и ахнула от восторга». Бабушка заинтересовалась, вынула из комода очки, водрузила их на нос и взяла у меня карточку. Принялась изучать ее. Когда же это она снялась? Я такого портрета еще не видела». «Он остался у фотографа», — ответил отец. «Она снялась незадолго до моего отъезда. Да мы не знали тогда, что этот снимок будет последним. Он сделан как раз в тот день, когда она мне говорила, что никогда еще не была такой счастливой». Отец замолчал. «Да», — вздохнула бабушка, — «вот видишь, как обернулась жизнь. Могла ли она, бедняжка, подумать, каким недолгим будет это счастье?» Бабушка ничего больше не сказала, но эти ее слова и вздох означали, что во всем виноват отец. Я начала понимать, почему отец избегал встречи с бабушкой. Я поскорее принесла задачник, и мы занялись алгеброй. Бабушка вскипятила чаю и накрыла на стол. За столом разговор все время вертелся вокруг разных пустяков и был каким-то натянутым. Я нервничала, мне было страшно, вдруг отец скажет что-нибудь такое, что рассердит бабушку. И тут я поняла, что оба они тоже нервничают. После разговора о плохой погоде как-то незаметно зашла речь о плохих квартирах и о нашей конуре. Отец выразил сожаление, что нам с бабушкой приходится жить в такой квартире, и сказал, что это в конце концов отразится на нашем здоровье. Бабушка сразу же ощетинилась. «Ишь, заметил-таки, что я твоего ребенка держу в подвале. Но разве